Псалом 143. Сложено Давидом. «Благословен Господь, скала моя! Он учит руки мои воевать, учит пальцы сжимать оружие. Он верен, он твердыня моя, прибежище и избавитель, он мой щит, на него уповаю, он подчиняет мне мой народ». Господи, что такое человек, а ты заботишься о нем? Что такое любой из людей, а ты думаешь о нем? Человек, что дуновение ветра, дни его исчезают, как тень. Господи, наклони небеса и сойди, коснись гор, и они задымятся. Блесни молнией, рассей врагов, стрелами обрати их в бегство. Протяни с высоты руку свою, вытащи меня из пучины, от чужеземцев спаси. Их уста говорят неправду, и клянутся они ложно. Боже, новую песнь воспою тебе, на арфе десятиструнной буду играть тебе. Ты даруешь спасение царям, избавляешь Давида, раба твоего, от меча лютого. От чужеземцев избавь меня, спаси, их уста говорят неправду, и клянутся они ложно. Да будут сыны наши, как поросль молодая, а дочери, как изящные колонны, украшения дворца. Да будут наши закрома полны, обильны всяким добром. Да пасутся на наших лугах тысячи, много тысяч овец. Пусть быки наши будут тучны, пусть не будет ни падежа, ни выкидыша. Пусть не будет плача на улицах наших. Счастлив такой народ. Блажен народ, чей Бог Господь.